и вложит ее в отечественное производство пуховых платков. Что дети Поспелихи, Даша и Дима, а также старательная Оксана Савчикова, в секретной лаборатории на Алтае изобретут верное средство против пьянства. И совсем другой, новый, трезвой будет жизнь многих и многих. А умирать счастливому человеку как-то сподручней. Чего же Надя желала себе в этих ночных мечтаниях? С каждым днем все жальче и жальче становилось ей Виталика, и невестку-змею, и крошечную Эльвиру. И ничего, признаться, ей было не надо. Ни скифских кладов, ни больших денег, ни всемирной славы. Ничего, кроме Виталиковой любви. На зимних каникулах после праздников по снегу-холоду Надя собрала деревенские гостинцы и поехала проведать внучку. Зима приодела окрестности в небогатую шубейку. Тут и там на полях виднелись черные прогалины, но морозец держался, студил небо и землю, горы и перелески, дороги и тропки. «А ведь зачем-то все это было придумано?» — рассуждала Надя. «Зима, лето, земля, снег и еще люди». Она подумала о том, что когда человек не молод, когда жизнь его как тесто помесила, так он к любым обстоятельствам приноровится. Что к Коняхину, что к концлагерю. Она, наверное, усталая, но разве те молодые, энергичные, безоглядные, берущиеся все преобразовать, перестраивать, побеждать себя и природу, разве они правы? Нет, главное в жизни. Такая легкость, когда вокруг тебя всем хорошо, а сам ты вроде как летишь. Ну, как Люба Богатикова. И дети у нее послушные, и дом гостеприимный, и корова будет, и муж беспутный, но ему с ней не мучительно жить, а так недоуменно. Она вспомнила, как Люба ей рассказывала, летом набрала цыплят 40 штук, но они и разбеглись по дворам по соседским. А я никогда не хожу собирать. Из курятников чужих вынимать, что ли, буду? Ну, пропали и пропали. А кролики у меня живут. Нам пару подарили. Так они два раза по 5 штук принесли. Через полгода можно резать. Правда, как их резать? И как их есть, таких хорошеньких? Надя ехала к сыну и радовалась. Надо же, как жизнь устроена. На любом году можно поумнеть, когда уже и не ждешь от себя никакого толка. Она знала, что в душе ее прибавилось и силы, и воли, и что это обязательно почувствуют и Виталик, и невестка. Да и за Эльвиру она порадовалась. Будет у нее настоящая бабка и кот Тимур, да и дед, слава богу, есть. Город на озере. Озеро, которым многие восхищались, я долго не могла полюбить. В ясные дни оно было совершенно плоским, как на картинах художников-примитивистов. Плоским, искряще блестящим, теплым и спокойным.